Сам, будучи аристократом, Гай ненавидел аристократов. Проведя один из своих законов, он радостно воскликнул: «Я одним ударом уничтожил Сенат, а свои антисенатские законопроекты называл кинжалами, которые должны зарезать сенаторов». Гракх произносил перед народом речи, призывая к свержению аристократии и установлению демократии, писал один античный автор. Кстати говоря, не только римская, но и греческая античность породила в продвинутых бездельно-культурных городских умах потребность в справедливом социальном устройстве. В греческом Пергаме, например, произошло восстание, и восставшие, ведомые идеями греческих философов о справедливом обществе, переименовали свой город в Гелиополис, то есть город солнца. Решили построить утопию. До капитализма и промышленности тогда было как до Китая. Вокруг царил сельскохозяйственный способ производства, поэтому и представления о справедливости были вполне деревенскими. Всем поровну. «Здравствуй, Гай Шариков, гавкни еще». Стремление к социальным экспериментам с целью построения правильной жизни доходило до вырубки виноградников и, как мы уже убедились, законодательного замораживания цен на продукты и услуги. Вообще, если подняться над тогдашней планетой и окинуть ее взором, можно только подивиться мощному цивилизационному градиенту. В Средиземноморье великая цивилизация античности, астрономия, математика, геометрия Евклида, великие произведения литературы, театр, инженерное строительство, металлургия, начало геологии, налоговая система, бухгалтерия, Архимед с его законами механики, свободные люди, демократия, права человека, суды, мечты о справедливом и гуманном устройстве общества, выше и восточнее, дикие племена германцев, одетые в шкуры. Еще дальше, примерно в районе нынешней Перми, племена, только-только вошедшие в железный или бронзовый век, да и то металл им привозят в обмен на пушнину отчаянные купцы, добирающиеся до южных морей вверх по Волге, Дону, Каме. Еще дальше на восток люди, живущие в каменном веке и не знающие огня, и где-то совсем далеко, на острове Врангеля, еще расхаживают последние мамонты, современники Пифагора и Аристотеля. Удивительный огонь разгорелся в Средиземноморье, не правда ли? В общем, античность во многом забежала вперед паровоза. Зато те микрозернышки капитализма, зародившиеся в античности, упали в полуварварскую к тому времени Европу и проросли. Вот, скажем, оружие Рима ковали государственные рабы, то есть римская власть получала оружие бесплатно с государственных фабрик, то есть вне экономики. Бюджет тратился только на харчи рабам. Но после дезинтеграции империи, когда постепенно новая феодальная власть начала кристаллизоваться на местах, она уже обнаружила проросшие товарно-денежные отношения повсеместно. В виде данности она обнаружила рынок, сильную церковь, свободных ремесленников. И теперь, если власти нужно было оружие, его приходилось покупать участника, ибо ввиду слабости постимперских государственных образований ни о каких государственных фабриках и рабах не было и речи, но зато был ремесленник, которому все равно, кому меч продавать. Может, и рыцарю-феодалу, только бабки плати. Значит, власти нужны деньги. Так потихонечку начала закручиваться европейская экономика. Так началась эпоха феодализма, в которой уже действовали множественные центрики власти, разнообразные суверены, а также новый независимый игрок – католическая церковь, который был вне государства и над государствами, который связывал людей идеологической сетью через их головы, минуя границы стран, который имел свои средства и свой центр власти в Риме, кстати. Церковь, как единственный оставшийся на арене носитель античной культуры, утверждала ее на обломках рухнувшей цивилизации, а античные городские традиции возродились вскоре в торговой Венецианской республике, основанной на римском праве. В общем, история пошла дальше, дробя и переваривая осколки былой культуры.